Глава 13. Алина. Я не нахожу себе места. Внутри все кричит, что оставить Эмина одного там, с Рашидом, было ошибкой. Перед глазами его спокойное, упрямое лицо. Но за этим спокойствием я видела что-то еще. Напряжение, которое может сломать человека. А что, если я ошибаюсь? Что, если этот Рашид... Я даже думать об этом не могу. Тень страха нависает надо мной, превращая все мысли в тягостный клубок. Сердце сжимается, а разум подбрасывает одно дурное предположение за другим. Почему я ушла? Почему бросила его? Когда телефон вибрирует, в тишине комнаты, я вздрагиваю, словно он разбудил кого-то спящего внутри меня. Сообщение. «Алина, мы можем встретиться?» «Погуляем по ночной Москве». Я смотрю на экран, и мысли разбегаются, как мыши под ярким светом. Соглашаться или нет? А если это ловушка? Если он придет с Рашидом? Или что-то еще хуже? Сердце сжимается. Разум твердит одно, но внутри все противоречит. Я закрываю глаза, пытаясь уловить голос истины среди хаоса. За последние недели я пересмотрела свое отношение к Эмину. В душе уже нет того панического ужаса, который заполнял меня раньше. А после сегодняшнего концерта что-то изменилось. Что-то теплое, нежное пробивается сквозь страхи. Он показал мне другую сторону себя, ту, которой я не знала. Я выдыхаю и пишу ответ. «Хорошо, давай попробуем». Эмин подъезжает к моему подъезду. Его машина стоит под фонарем. Серебристый кузов отражает мягкий свет, словно олицетворяя его присутствие. Я медлю. Сердце глухо бьется, отзываясь в каждом углу моего тела. Ноги словно приросли к полу. Что я делаю? Почему согласилась? Но что-то влечет меня вниз, несмотря на страх. Я натягиваю пальто, бросая взгляд на цветы, которые он подарил раньше, и решаюсь спуститься. Лестница кажется длиннее обычного, а каждый шаг – борьбой с собой. Он выходит из машины, в руках букет. Опять цветы. Белые розы, свежие и такие красивые. «Я боялся, что ты не выйдешь», – говорит Эмин, подходя ближе. Его голос звучит так тихо, будто это признание, которое он боялся произнести. В его глазах отражается свет фонаря, и я ловлю в них что-то новое – уязвимость. От этого взгляда у меня перехватывает дыхание. «А я боялась, что ты придешь с Рашидом». Признаюсь, не в силах удержать этот страх внутри. Слова звучат резче, чем я хотела – и я тут же жалею об этом. Но это ведь правда, и он знает. Эмин останавливается, словно ударенный моими словами. Затем медленно кивает. «Ты права. После всего, что было, я бы тоже боялся. Но я здесь один. Только я». Он протягивает букет. «Это для тебя». Я принимаю цветы. Мои пальцы едва не дрожат. Белые лепестки пахнут свежестью, словно только что сорванные. «Спасибо», – шепчу, прижимая букет к себе. Белые розы кажутся мне символом чего-то нового, но я боюсь доверять этим чувствам. Они слишком хрупкие, как и моя уверенность в этом человеке. Эмин выдыхает и, чуть поколебавшись, добавляет. «Я хочу рассказать тебе всю правду. Все как есть. Без прикрас». Я напрягаюсь, но киваю. Его глаза становятся серьезными. «Ты должна знать, что Рашид не оставит тебя в покое». Начинает он. «Я постараюсь защитить тебя, но... Твой брат, Мирон, ты должна предупредить его». «Предупредить?» Мои брови хмурятся. «Ты понимаешь, что это значит? Если я скажу Мирону, он... Он пойдет за Рашидом». «Поэтому я хочу устроить им встречу. На моих условиях. Чтобы никто не пострадал. Пожалуйста, доверься мне. Я молчу, обдумывая его слова. Это риск, большой риск. Но в глазах Эмина нет лжи, только решимость. Я киваю. Хорошо, я подумаю. Мы гуляем по ночной Москве, и город вокруг кажется ожившим. Миллионы огней, мерцание гирлянд, праздничная иллюминация делают все вокруг похожим на декорации к новогоднему фильму. Воздух морозный, свежий, обжигает нос, но не приносит дискомфорта. Эмин идет рядом. Его шаги ровные, уверенные. В его молчании есть нечто успокаивающее, как будто он дает мне время привыкнуть к его присутствию, словно знает, как это важно для меня. «Как ты увлекся музыкой?» – спрашиваю я, нарушая тишину. Он слегка улыбается, будто этот вопрос пробуждает в нем что-то светлое. «Я всегда был не таким, как остальные», – признается Эмин. «Слишком тихим, слишком мягким, как говорили мои братья. Пока они бегали и играли в свои игры, я сидел за пианино, сочинял что-то свое. Музыка стала моим миром, где не нужно было доказывать, кто ты». «Ты действительно другой», — говорю я тихо, и он смотрит на меня, слегка удивленный. «В хорошем смысле». «Спасибо. А ты? Почему ты перестала танцевать?» — спрашивает он. Я вздыхаю. Мой голос чуть дрожит. «Это было мое все. Но со временем я поняла, что хочу больше. Танец — это выражение, но постановка — это создание мира. Теперь я строю эти миры для других». Он кивает. Его взгляд становится теплым. «Это прекрасно. Давай зайдем на каток». Вдруг предлагает Эмин, указывая на ярко освещенную арену. «Смотри, он работает круглосуточно». Я смеюсь, качаю головой, но соглашаюсь. Мы берем коньки на прокат и выходим на лед. Эмин двигается неуклюже, почти комично, и я не могу сдержать смех. «Кто бы мог подумать, что ты не умеешь кататься?» Дразню его. «Этому меня не учили», — отвечает он с улыбкой, пытаясь удержать равновесие. «Но я быстро учусь». Мы кружимся на льду. Его попытки сохранить равновесие больше похожи на выступление комика, чем на катание. И я смеюсь, не в силах сдержать себя. «Ты такой серьезный, а на льду, как медвежонок на каблуках!» Дразню я, чувствуя, как смех смывает остатки напряжения. «Эй!» – фыркает Эмин, шатаясь, но удерживаясь на ногах. «Дай мне минуту, я покажу тебе, как медведь танцует вальс». Я смеюсь громче и на этот миг забываю обо всем. О страхах, о прошлом. Есть только этот момент. Его улыбка, мои неловкие движения и горячий чай с пончиками, который мы пьем, устроившись на скамейке у катка. Когда мы доходим до моего дома, я ощущаю усталость, но она теплая, будто я провела этот вечер в месте, где мне действительно хорошо. Эмин останавливается у подъезда. Его взгляд становится серьезным, словно он принял решение. На секунду мне кажется, что он скажет что-то важное, но вместо этого он делает шаг ближе. В этом шаге все: решимость, страх, нежность. Я задерживаю дыхание, не зная, что будет дальше. А дальше случается поцелуй. Его губы холодные, а язык горячий, как пламя. Я вздрагиваю, словно ток проходит через все тело. Мой первый поцелуй. В 28 лет. Я отшатываюсь, трогаю губы. Мои глаза расширяются от ужаса. «Прости», — шепчет Эмин, понимая, что снова напугал меня. Я качаю головой, не отвечая. Резко разворачиваюсь и убегаю в подъезд. Сердце колотится так, что кажется, оно вырвется из груди. Поднимаюсь к себе, захлопываю дверь и опускаюсь на пол. Слезы начинают течь сами собой. Это восторг, паника, страх. Все вместе. Я не знаю, что делать с этим вихрем эмоций, но одно я понимаю точно. Этот момент изменил все.